Стих первый. Октябрьская ночь 1992 года. Его шаги были единственным звуком в ночи, и звук этот быстро стихал. В это время года в Миннеаполисе дни стояли теплые и влажные, но в такое время, за час до полуночи, город продувало холодным ветром, сгонявшим призрачные клочья тумана к кладбищу, куда выводила Кедровая улица. Тут, на самой окраине, не было уличного освещения, но некоторых из тех, чья жизнь проходила здесь, это вполне устраивало. Нынче ночью к их числу принадлежал и Трэвис Чейз. В такой темноте было не разглядеть даже его тени или силуэта, а подошвы туфель лишь слегка постукивали по разбитой мостовой. Если кто и обладал чутьем, достаточным, чтобы уловить его присутствие, то лишь существа, как во всяком случае представлялось ему, еще более дикие, чем он сам. Где-то слева в тумане позвякивало легонько крыльцо собачья цепь, но дело, которое привело его сегодня на Кедровую улицу, собак не касалось. А те, кого это касается, его приближение не заметят. В кармане Трэвиса лежит полностью заряженная пушка 32-го калибра. Впереди, за тонкой пеленой тумана, он видит дом. Дом Эмили Прайс. Свет горит лишь в единственном окне, большом окне гостиной. Он представляет себе их двоих внутри, может быть, сидящими на кушетке, обнявшись, изредка тихонько переговаривающихся или молчащих. При мысли об этом Трэвиса опаляет стыдом. Он стучит в дверь, понятия не имея, чем это закончится.